Тарзанка. Глава первая. Широкий бульвар и стоящие по сторонам от него дома напоминали нижнюю челюсть старого большевика, пришедшего на склоне лет к демократическим взглядам. Самые старые здания были еще сталинских времен, они возвышались подобно покрытым многолетней махорочной копотью зубам мудрости. При всей своей монументальности они казались мертвыми и хрупкими, словно нервы у них внутри были давно убиты мышьячными пломбами. Там, где постройки прошлых лет были разрушены, теперь торчали грубо сработанные протезы блочных восьмиэтажек. Словом, было мрачно. Единственным веселым пятном на этом безрадостном фоне был построенный турками бизнес-центр, похожий своей пирамидальной формой и алым неоновым блеском на огромный золотой клык в капельках свежей крови. И словно яркая стоматологическая лампа, поднятая специальной штангой так, чтобы весь свет ее падал в рот пациенту, в небе над городом горела полная луна. «Кому верить? Чему верить?» — сказал Петр Петрович, обращаясь к своему молчаливому собеседнику. «Сам я простой человек, может быть, даже дурак, доверчивый, наивный. Знаете, иной раз в газету смотрю и верю». «Газету?» — глуховатым голосом переспросил собеседник, поправляя закрывающий его голову темный капюшон. «Да, газету», — сказал Петр Петрович. «Любую, неважно. Едешь в метро, а сбоку сидит кто-нибудь и читает. Наклонишься чуть-чуть, залезешь глазами и уже веришь». «Веришь?» «Да, веришь. Во что угодно. Может, кроме Бога. В Бога верить уж поздно. Если сейчас вдруг поверю, как-то нечестно будет. Всю жизнь не верил, а под пятый десяток взял и поверил. А зачем тогда жил? Вот и веришь вместо этого в Гербалайф или разделение властей». «А зачем?» — спросил собеседник. «Хмурый какой тип», — подумал Петр Петрович. «Не говорит, а каркает. Чего это я с ним откровенничаю? Ведь я не знаю его толком». Некоторое время они шли вперед молча, один за другим, легко переставляя ноги и чуть касаясь стены руками. «Ну, как зачем?» — сказал, наконец, Петр Петрович. «Это как в автобусе за что-нибудь держаться. Даже и не важно, за что, лишь бы не упасть. Как-то поэт сказал, и мчаться дальше в ночи неизвестность, с надеждой глядя в черный лаз окна. Вот вы, наверное, идете, смотрите на меня и думаете, эки-то, брат, романтик в душе, хоть и не похож внешне, ведь думаете, а...» Собеседник повернул за угол и исчез из виду. Петр Петрович почувствовал себя прерванным на середине важной фразы и поспешил вслед за ним. Когда впереди опять появилась сутулая темная спина, он испытал облегчение и подумал ни с того ни с сего, что из-за остроконечного капюшона его спутник похож на сгоревшую церковь. «Эки-то, брат, романтик!» — тихо пробормотала спина. «Да никакой я не романтик!» — горячо возразил Петр Петрович. «Я, можно сказать, полная противоположность, чрезвычайно практичный человек, все дела. Даже и не вспоминаешь почти, для чего живешь-то. Ведь не для этих дел, будь они все прокляты, да, не для этих, а для того, может, чтобы вот так вечерком выйти на воздух и вдохнуть полной грудью, почувствовать, что и ты сам часть этого мироздания, блиночка, так сказать, на бетоне. Жалко только, что редко меня сейчас так пробирает до сердца. Наверное, из-за этого вот...» Он поднял руку и указал на огромную луну, горящую в небе. А потом сообразил, что его собеседник идет впереди и не в состоянии увидеть его жеста. Но у того, видимо, имелось что-то вроде глаза на затылке, потому что он почти синхронно повторил движение Петра Петровича, также вытянув руку вверх. «В такие минуты мне интересно делается, чем же я занят все остальное время своей жизни?» — спросил Петр Петрович. — Почему я так редко вижу все таким, как сейчас? Почему я постоянно выбираю одно и то же — сидеть в своей камере и глядеть в ее самый темный угол? Последние произнесенные слова своей неожиданной точностью доставили Петру Петровичу какое-то горькое удовольствие. Но тут он споткнулся, замахал руками, и тема разговора мгновенно вылетела у него из головы. Обезьяньим движением туловища, удержав равновесие, он схватился рукой за стену, причем его другая рука чуть не пробила стекло, оказавшегося рядом окна.